116. Испытания делаются для самого ученика, как вехи пути, которые он замечает, когда переходит в тонкий мир. Так мы учимся для проверок в разных состояниях, потому следует понять сущность производимой работы. Сколько незаметных трудов в физическом мире дают прекрасные следствия в тонком состоянии, так широко нужно оценивать труды. Часто, казалось бы, отвлеченное производство дает самые конкретные нахождения, и, казалось бы, самые точные исчисления дадут лишь опыт терпения. Явление испытания самое благодетельное и входит в систему древних учений.